Глава 18. Как южные саксы получили в епископы Эдберта и Эолана, а западные саксы — Даниэля и Альтхельма, и о писаниях упомянутого Альтхельма. В год от воплощения Господа 705 умер Альтфрид, король Нортумбрии, правивший почти 12 лет. Ему наследовал сын Осред, мальчик 8 лет, который правил 11 лет. В начале его царствования отошел в жизнь вечную Хедда, епископ западных саксов. Он был мужем добрым и праведным, чья жизнь и епископское учение более следовали его любви к добродетели, нежели к книжной премудрости. Преподобный епископ Пектельм, о нем будет сказано в надлежащем месте, долго бывший диаконом и монахом у наследника Хедды Альтхельма, сообщал о многих чудесах исцеления, случившихся вместе смерти Хедды по причине его святости. Он рассказывал, что жители провинции брали землю с того места и растворяли ее в воде для лечения больных, и что люди и коровы, которым давали пить или обрызгивали их этой водой, исцелялись. Они выкопали столько святой земли, что в том месте образовалась большая яма. После смерти Хедды епископство той провинции было разделено на две парохии. Одну дали Даниэлю, который управляет ею до сего дня, а другую — Альтхельму, который деятельно управлял ею 4 года. Оба они были вполне сведущи в делах церкви и в науке Писания. Например, Альтхельм, еще будучи священником и аббатом монастыря в городе Майлдубе, написал по настоянию своего синода примечательную книгу об ошибках бритов в исчислении Пасхи и в других вещах, противных чистоте правила и миру в церкви. Посредством этой книги он убедил многих бриттов, подвластных западным саксам, принять католическое исчисление Господней Пасхи. Он написал также превосходнейшую книгу о девственности в гекзаметрических стихах и в прозе, создав, по примеру, Сидулия двойную работу. Будучи мужем обширных знаний, он написал и несколько других книг. Он обладал гладкостью стиля и, как мы уже говорили, был известен своей эрудицией как в церковных, так и в общих науках. После его смерти епископом вместо него стал Фортхер, также весьма сведущий в Святом Писании. Пока они управляли кафедрой, собор решил, что провинция южных саксов, подчинявшаяся до того епископу Венты, которым тогда был Даниэль, должна получить своего собственного епископа. Первым ее епископом стал Эдберт, аббат монастыря блаженной памяти епископа Вильфрида, вместе под названием Селосей. Когда он умер, епископом стал Эола, который тоже ушел из жизни несколько лет назад, и с тех пор епископство остается незанятым.